Это было пасмурное утро. Ехав в карете, я слушал нотации матери, которая яростно стремилась доказать, что в заведение, в которое мы едем, просто так не попадают. Ну, это элита, и родители сами оттуда вышли. Отец послушно молчал, смотря в окно. А заведение впрямь пользовалось достаточной популярностью. Находилось, правда, в глуши леса. Вот карета заехала в главный двор. Здание оказалось не таким большим, как я его себе представлял. Обычное двухэтажное поместье с достаточно красивым садом и деревьями, за которыми было видно ведется надлежащий уход. Карета остановилась на входе, где нас уже ждал директор и консьерж. Отец вышел первым, пожал руку директору и с улыбкой на лице что-то спросил. Мама вышла следом, улыбнулась и что-то сказала. Я выходил самый последний, услышав голос директора, который спросил: «А где же наш юный абитуриент?» Смотря на меня. «Познакомься», — сказал отец. «Это директор Тайм». На вид директору было чуть больше 45 лет. Крепкий, высокий, широкоплечий мужчина протянул мне руку. Я протянул в ответ. «Очень приятно познакомиться», — негромко сказал Тайм. «Мне тоже, сэр», — уверенно ответил я. Консьерж быстренько забрал мой багаж, услышав поручение от директора Тайма. «Мистер Спот, заберите багаж у нашего нового студента и покажите ему его комнату», — четко произнес Тайм. «Да, сэр», — уверенно махнул головой, произнес Спот. Мама остановила меня, обняла и сказала: «Будь, пожалуйста, аккуратнее, не влезай ни в какие передряги. Мы с отцом тебя очень любим». Консьерж водил меня по длинным коридорам, пока мы, наконец, не дошли до моей комнаты. «Вот здесь вы будете жить», — с улыбкой сказал Спот. Комната была просторной, с большими окнами и высокими потолками. Помимо меня в комнате жило еще 5 человек. «Ребята, познакомьтесь, это мистер Рок. Теперь он будет жить с вами», — улыбаясь, сказал Спот. «Если что-нибудь нужно, я внизу», — произнес Спот, закрывая дверь с другой стороны. Я заволновался, но не растерялся. И сказал всем: «Я Джим. Джим Рок». Увидев улыбчивые лица, мы стали знакомиться с ребятами. «Я Сэм», — пожав мне руку, сказал низкорослый, но достаточно крепкий парень. Видно, что занимается каким-то видом спорта. «Сэм?» — недоверчиво спросил я. «Сэм Уан», — ответил он. «Очень приятно», — с улыбкой произнес я. Следующий молодой человек был высокий и худой. Подойдя к нему, я спросил: «А тебя как зовут?» Рики улыбнулся и пожал мне руку. «Рики Смарт», — продолжил он. «Джим Рок, очень приятно». «И мне», — произнес Смарт. Оставшихся троих звали Джон Соуп, Рид Стар, Лекс Кай. И они не отличались особой прытью разговора со мной. «Расскажи о себе», — спросил Сэм меня. «Я Джим Рок. Родился в Луизиане. До 16 лет обучался дома. Потом родители подумали о том, что пора мне стать выпускником заведения, в котором они сами когда-то обучались. «Теперь ты о себе», — озадаченно спросил я Сэма. «Я Сэм Уан», — гордо начал он. «Родился в Канаде. Родители погибли, когда я был совсем маленьким. К счастью, а может быть и нет, мои тетя и дядя не могли завести детей, поэтому взяли меня под свое крыло и решили дать мне достойное образование. Поэтому я здесь». «А ты, Смарт?» — спросил я Рики. «Как ты тут оказался?» «Я жил с отцом в Гадане. Он банкир, а сыну банкира неприемлемо быть без образования, поэтому я здесь». Занятия кончились. Первые месяцы были самыми непростыми для меня. Знакомство с преподавателями. Со всеми нужно было искать общий язык. Я решил отправить родителям письмо. Все-таки уже почти 2 месяца прошло. Нужно же весточку отослать. Накануне праздника Хэллоуин. «Привет, мам и пап. Ну, даже не знаю, с чего начать. Все хорошо. Учеба, дружба. В общем, как ты и просила, мам, я никуда не влезал и не совершал глупостей. Берегите себя. Я вас очень люблю. Ваш сын Джим». Письмо после я передал консьержу. На празднике было весело. Конфеты, сладости, приколы, костюмы. Я был одет как труп, хотя, по сути, на этом празднике я и был трупом. Сэм был в костюме призрака, а Рики — Дракулы. Вдруг прозвучал голос директора Тайма. «От лица заведения хочу всех вас поздравить и пожелать немного страха и таинств в эту ночь», — улыбаясь, сказал он. Праздник уже подошел к концу, и все разбрелись по своим комнатам. Мы долго не могли уснуть, рассказывали друг другу страшные истории и страшилки. «А вы слышали историю этого поместья?» — вдруг произнес Сэм. «Какую историю?» — удивился Рики. «Я тоже, как и остальные, пожал плечами». «Ну, слушайте», — с опаской произнес Сэм. Где-то 100 лет назад это здание считалось тюрьмой, и достаточно серьезной тюрьмой. Сбежать из нее практически было невозможно. Но это не самое главное. Камеры с решетками находились в подвале. Говорят, что они даже сейчас там есть. Как-то в тюрьму попал заключенный. Странный. Очень. Он был болен чем-то, до жути страшным. Но сокамерники говорили, что вместо глаз у него дым. Черный копотный дым. А еще говорили, что он высасывает душу, просто посмотрев в глаза. «Да ну, это просто сказка», — сказал насмешливо Рики. «Просто попугать маленьких детей». «Ну да», — засмеялся я. «Я не верю». «Все, ладно, давайте спать». Праздник попал на выходные, и поэтому мы решили пойти в библиотеку. Библиотека была большой, море книг и полок разной информации. «Как вы думаете, здесь можно найти информацию о преступнике, про которого вчера говорил Сэм?» — произнес Рики. «А давайте поищем», — сказал шутя я. Мы долго бродили между полок, пока Сэм наконец-то не крикнул. «Вот она! Я нашел! Действительно!» Это была книга, точнее список, заключенных и их характеристика. «Вуаля!» — сказал Рики. «Вот он!» Преступника звали Джон Грин. Но тут мало что было известно. Его разыскивало 35 штатов по разным преступлениям. «Ну вот, видите?» — тыкая на фото, сказал я. «Нормальные глаза, и нет никакого дыма». Сэм хлопнул в ладони. «У нас в гостинице под половиком есть люк», — произнес Сэм. Все обомлели. «Не думаешь же ты проверить?» — испуганно спросил я. «Что там внутри? Тем более никто не позволит», — воскликнул Рики. «Хотя... почему бы и нет?» Я перешел на сторону Сэма. «Это же круто, проверить старую легенду!» «Рики, ну ты чего, не жаждешь приключений?» «Ну, парни, не знаю. Если кто-то узнает, нам очень не поздоровится. Но мы же будем осторожны», — сказал я. На дворе стояла поздняя ночь. Каким-то образом, не знаю, каким, мы уговорили Джона, Рида и Лекса пойти с нами. Я зажег масляную лампу и сказал: «Так, только очень тихо», приоткрыв дверь. Мы шли колонной по одному, друг за другом, спустившись вниз, чуть не наткнулись на директора Тайма. Я потушил лампу, и вся команда замерла. К счастью, все обошлось, и директор отправился в свой кабинет. А мы спокойно прошли в гостиную. Сэм отодвинул палас, и вправду, там был люк. Все были шокированы и одновременно удивлены. Значит, возможно, что старая легенда правда, просто покрытая мраком. Люк был на замке, но он был очень ржавый, и его ставни уже плохо держались. Мы без труда сломали и открыли люк. «Может, не стоит?» — тихо шепотом произнес Рики. Но все, даже я, просто его проигнорировали. Спустившись вниз, все оказалось куда более проще. Это был обычный погреб с бочками из-под вина. «Ну вот, я же говорил, что это бред», — возмущенно сказала Рики. Но Сэм сообразил. «В этом погребе что-то не так», — произнес он шепотом. «Ну и что же?» — с удивлением спросил я. «Смотри на паутину. В углах. Она колышется, а это значит, что здесь дует. А как в погребе может дуть? Сам подумай». Сэм подошел к стене. Я инстинктивно с ним. Он жадно трогал кирпичи несущей стены, пока, наконец, один кирпич просто не провалился, показав, что эта стенка заложена кирпичом, и там, на другой стороне, есть проход. «Ну-ка, помогите!» — напряженно сказал Сэм. Все дернулись и доломали остальное. И действительно, это был очень длинный коридор с решетками, с камерами вдоль стен. «Что там сказано в характеристике?» — спросил я. «Какая камера? Номер?» Рики, перебирая глазами по списку. 33, выкрикнул он. Я начал искать. Так, 23, 25, 27, 32. «О, 33, нашел!» Дверь в камеру была открыта. Мы зашли. «Это была обычная камера», — подумал про себя я. «Но вот мы и здесь». Камера была небольшой. Стены в черном камне, кроме одного в центре. Один был серым. Он всем своим видом показывал, что в нем что-то спрятано. Что-то интересное для нас. Я подошел к стене. Прикоснулся к серому кирпичу. Его как будто вытолкнуло. Я еле поймал его. Внутри кирпича оказалась небольшая камера хранения, в которой была маленькая книжечка в кожаном переплете. Это был дневник Джона Грина. Мы все впали в ступор. И этот дневник лежит здесь уже сотню лет, про себя подумал я. «Давайте почитаем», — сказал Сэм. «Да», — поддакнул Рики. Дневник содержал в себе в основном раскаяние преступников в совершенных преступлениях. Пока мы не дошли до последней страницы. «Я в бегах. За мной гонятся полисмены, шерифы и охотники за головами. Здесь, в Висконсине, я наткнулся на одинокую гору. Там пещера. Нужно спрятаться там. Подождать, пока все уляжется. В пещере жил маленький мальчик. Был очень странным. Его глаза были воплощением тьмы. Мальчик кусается, поэтому мне пришлось размажить его голову о камни. Но прежде он успел укусить меня. Не сильно, но... Со мной что-то происходит. Голова раскалывается. Сегодня от злобы сломал камень напополам. Камень в 400 футов. Этого не может быть. Человек на такое не способен. Я чувствую голод. Мне нужна плоть. Кем я стал? Боже, тьма вокруг меня. Тьма управляет мной. «Тьма управляет мной?» — удивленно повторил я. Из темноты раздался голос. Голос, который заставил нас оцепенеть. Голос, напоминающий голос демона преисподней. Все резко повернулись в сторону звука. В углу стоял Рид Стар. Он закрывал лицо руками. «Рид?» — боязно спросил я. «Уже нет!» — ответило нечто из тела Рида. Он опустил руки, и мы обомлели все. Его глаза... Они были копотно-дымными. Существо произнесло: «Тьма вокруг меня. Я и есть тьма. Сколько лет я ждал освобождения, и вот, я даже не мог подумать, что какие-то детишки смогут это сделать». Не дожидаясь его рассказа, я ринулся к двери. За мной вся команда. Но Лекса он успел схватить. Все разбежались, когда я вдруг обернулся, чтобы пойти на помощь Лексу, но было уже очень поздно. Одним мощным движением существо, сидевшее в Риде, вцепилось в горло бедному Лексу. Оно высосало за считанные секунды из него всю кровь. Теперь Лекс был просто кожей, натянутый на скелет. Существо обернулось на меня, показав свои копотно-черные дымные глаза. «Ты следующий враг!» Прошипело оно. Я рванул прочь из этого места. Джон бежал, не оглядываясь, как вдруг существо резко появилось перед ним и одним махом сломало шею. Рики и Сэм бежали рядом. Почти добежали до выхода, как вдруг существо поймало их и схватило за глотки обоих. «Куда же вы, детишки?» Прошептало существо. Я бежал последним и увидел всю эту картину. Я должен был хоть что-то сделать, чтобы не дать погибнуть своим друзьям. Я разогнался и с двух ног ударил существо. Оно влетело вместе с ребятами в погреб, из которого мы пришли. Я резко дернулся к лестнице с люком. «Ребята, вставайте, быстрее!» Сэм быстро последовал за мной. Рики тоже, но его схватило существо. Он попытался дать ей отпор, и тут... Мы увидели, на что еще способно существо. Оно держало Рики за шею, открыв рот. Глаза у Рики загорелись нестерпимо белым светом, и тело его моментом иссохло. «Нет!» — крикнул я. «Сэм, двигайся!» Сэм порядком оцепенел от увиденного, но меня послушал. Я уже открыл люк, как вдруг услышал резкий крик Сэма. Я смотрел вниз, увидел, как он провалился в пустоту. «Вот я и добрался до тебя, Джимми!» Я не слушал и быстро вылез в люк, при этом захлопнув его. Я все еще слышал голос существа у себя в голове. Вдруг я ощутил сильную боль на запястье. Я посмотрел и увидел следы острых, как бритва, зубов. Из люка донеслось: «Мое проклятие останется с тобой, Джим. Мое проклятие останется с тобой».